Господа Творца Небес, пред множеством Его святых чудес. Хвалите Его, ангелы Его, Его хвалите, воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как одна. Хвалите Его, небеса небес, Его хвалите, кусты всех сердец. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как одна. Хвалите Его, небеса небес, Его хвалите, кусты всех сердец. Хвалите Господа все от земли, как ветер глазу ты Его внемли. Огонь и град, туман и белый снег несут хвалу тому, ком жизнь для всех. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как одна. Хвалите Его, небеса небес, Его хвалите, густы всех сердец. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как одна. Хвалите Его, небеса небес, Его хвалите, густы всех сердец. Господа цари князья, Нем путь для всех, Нем истины стезя. Его хвалите весь земной народ. Пусть каждый песнь хвалы Творцу поет. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как одна. Хвалите Его, небеса небес, Его хвалите, густы всех сердец. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, звезды, как одна. Хвалите Его, небеса небес, Его хвалите, густы всех сердец.